Таскай, 100 пудов взял. 6 вас поедет, или как?» «Все тут», — сказал мужик без шапки и, широко расставляя ноги, потащил зашитый в рогожу ящик. Это были сельди из коптильни высокого старика Татарина. Он поставлял их в городские рыбные лавки. Остальные, скупо и медленно шевелясь, как во сне, поснимали с саней груз, закладывая им середину карбаса. Борта сели почти вровень с водой. Гора ящиков, прикрытая рогожей, разделяла корму от носа. Молодой парень в желтой клеенчатой венцероде принес 2 длинные тесовины. Переходить, если понадобится, лед у городского берега. «Степан Кириллович, увезите и меня, пожалуйста», — сказала, проходя, Ксения. Татарин обернулся. Он был хозяином дома, в котором жили Турпановы. «Садись, барыня, увезу», — деловито сказал он, шлепая сапогами по луже. Мужики, бросив работу, тупо смотрели на барыню. Один неизвестно почему ухмыльнулся, почесав за ухом. Ксения спустилась к воде. Мутно-желтая пена двигалась вдоль карбаса, шурша льдом. Маленькая, темно-русая женщина слегка боялась этой суровой воды, утлого карбаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба, но в то же время боязнь приводила ее в легкое восхищение. Ей казалось, что плыть на карбасе совсем необыкновенное дело, которым 100 лет изо дня в день занимается население, а такое же загадочное и новое, как, например, дрессировка змей. Самое себя она чувствовала теперь тоже не балованной городской женщиной, а новой, расположенной к мужикам и мужицкому, Ксенией, которую мужики не могут только видеть, а если бы увидели, то загалдели бы в ее присутствии, не стесняясь. В то время, когда она, смотря на карбас и реку, думала, что все готово и можно ехать, мужики действительно загалдели все сразу, и нельзя было понять, в чем дело. Тон голосов их заставил бы непривычного человека подумать, что случилось что-то такое важное, что ехать совсем нельзя. Покричав, все, однако, успокоились и начали размещаться. 4 сели на носу, в весла, 1 на корме. Татарин подошел к Ксении, говоря: «Садитесь, барыня, на скамеечку». Ксения ступила одной ногой на борт, ожидая, что от этого карбас сразу наклонится и черпнет воды. Но судно почти не шелохнулось. Татарин бросил на сиденье кусок брезента. В карбасе было тесно и сыро. «Садитесь вот по суше». «Поехали, с Богом!» Татарин держал руль. Короткий плеск 4 весел мерно удалял карбас от берега. Черные тучи домов отходили в сторону и назад. Ксения сидела лицом к корме, плотно обтянув юбкой ноги. Ей было слегка холодно и чуть-чуть страшно. За ее спиной и за грудой ящиков невидимые гребцы о чем-то говорили вполголоса. Разговор их был отрывист и глух. «О чем бы таком интересном подумать?» — мысленно произнесла Ксения. Но мысли были только о том, что непосредственно относилось к настоящему положению. Она думала, что муж будет в большом недоумении, узнав об ее поездке, пожалуй, обеспокоится, а потом, когда завтра она вернется, обрадуется и удивится. Она любила его сильной, думающей любовью. «Такой большой и славный, очень милый», — мелькнуло в голове Ксении. Дул ровный холодный ветер. Мужики умолкли, а Татарин, изгибаясь во все стороны, рассматривал проходящий лед, и Ксении казалось, что мужики не разговаривают потому, что ее присутствие их стесняет. От этой мысли ей стало неловко. Она спросила более громко, чем было нужно: «А сегодня назад поедете?» «Там видно будет», — сказал Татарин и, помолчав, прибавил: «Из-за островья попадать плохо теперь». «Из-за островья?» «Плохо попадать», — продолжал мужик, очевидно следуя своим мыслям. «Папажа плохая. Сало там понаперло, вот что. А скикосихи ездят, вчера мясо везли хорошо, слободно». Водяное пространство, казавшееся раньше загроможденным льдом, теперь, когда карбас плыл посередине реки, немного очистилось. Только у городского берега стояла ровная белая полоса. Сырой ветер знобил, студил ноги. Ксения, не выдержав, встала, переминаясь и подергивая плечами. «Озябли, хе-хе», — сказал гребец с мочальной бородкой. «Город уже недалеко, чаю попьете». Татарин, меж тем разговорившись, тянул низким негромким голосом рассказ о том, как 6 лет назад плыл из Соломбалы с Пикушем, а отец лежал пьяный и захлебывался водой, хлеставшей через борт. «Нахлебался, протрезвел маленько», — сказал коптильщик. «И в ухо мне как звезданет. Ты, говорит, хам, а я ной. Отец я твой, ты это чувствуй. Однако свалился опять, вот такие дела». Ксения слушала, смотря на серую длинную воду, уходившую к далеким берегам заостровья и тошного хмурым простором. Большие льдины, покрытые снегом и грязью, текли к морю.